боли нет, через это покой. Где-то за большой рекой говорят, какой покой. Не махнуть там и ресницы, а не то, чтобы рукой. Торговать и воровать, нам жевать и воевать. Обязательно.